они принимали за клоуна. «Стерва!» — мысленно обругала ее Даша и с вызовом переспросила. «Хорошо. А что тогда предлагаете вы?» Женщина секунду помолчала, потом медленно произнесла. «На мне будет широкая бледно-серая шляпа, разумеется, без парика. Волосы я просто уберу, летний брючный костюм того же цвета и несколько длинных ниток жемчуга». «Искусственного?» — почему-то переспросила Даша. «А у вас аллергия на натуральный?» — в голосе собеседницы зазвучали иронические нотки. «При чем здесь аллергия?» — молодая женщина вспыхнула. «Должна же я вас как-то узнать. Вы можете с расстояния нескольких метров отличить настоящий жемчуг от искусственного?» Забавно. Настроение незнакомки улучшалось на глазах. Зато Дашина было испорчено окончательно. «Жду через час», — буркнула она и повесила трубку. Кафе «Гранд-отеля Европа» было, пожалуй, одним из старейших заведений подобного рода в Праге. Время заботливо сохранило здесь типичный интерьер чешского модерна конца прошлого века. Утонченно-лаконичное сочетание мореного дерева и роскошных ослепительных люстр. Здешние цены, пара чашек кофе и бокал вина стоили столько же, сколько обед в ресторане средней руки. Практически исключали появление молодежи, и в большинстве своем основными посетителями являлись пожилые европейцы, весьма органично вписывающиеся в интерьер. Единственной современной деталью общепита времен Австро-Венгерской империи были вездесущие японцы, впрочем, настолько уже привычные глазу в любом туристическом месте, что, пожалуй, также не нарушали общей композиции. Даша протиснулась сквозь вращающиеся деревянные двери и огляделась. Слева у стены, за мраморным столиком, сидела женщина в большой серой шляпе и темных очках. Даже за километр можно было догадаться, что жемчуг на ней натуральный. «Это вы мне звонили?» Дама обернулась и кивнула, не снимая очков. Но и в них она выглядела потрясающе. «Прошу вас, присаживайтесь. Чтобы так выглядеть, нужно начать ухаживать за собой еще до рождения», подумала Даша, беззастенчиво разглядывая собеседницу. Неожиданно лицо дамы в сером показалось ей знакомым, но где они могли встречаться? «Вас что-то смущает?» Незнакомка заметила ее замешательство. «Да, мне кажется, я где-то вас видела. Вы актриса?» «Нет, я не актриса», — ответила та и сняла очки. «А так?» Даша невольно отшатнулась. Перед ней сидела повзрослевшая и восставшая из гроба Лунина. «Боже мой, кто вы?» Наконец пробормотала она, ущипнув себя на всякий случай под столом. «Вам знакомо мое лицо?» «Да, вы поразительно похожи на одну мою знакомую. Ее убили 3 дня назад». «Убили?» — вскричала женщина. За соседними столиками начали оборачиваться. Незнакомка достала из сумочки фотографию и протянула Даше. «Посмотрите, вот эту». «Да, это Светка», — неуверенно произнесла она. «Но где это она? Вы ее мать? Как это могло случиться?» Кассета 2, дорожка 4. Ситуация выглядела просто невероятно. Если Лунина была дочерью сей роскошной дамы, то каким образом оказалась в Советском Союзе? Ее что, цыгане унесли через 5 границ? Или она выпала из самолета по дороге из Бомбея в Париж? «Я сняла в этой гостинице номер», — глухо произнесла незнакомка. «Расплатитесь и поднимемся ко мне. Нам нужно поговорить».